135. Гуру. Да, да, да, утверждаю, неизбежность и постоянство дозора, неизбежность и постоянство борьбы с силою темной, которая окружает каждого воина света и упорно стремится его победить. Если кто из коснувшихся учения этого не чует или не знает, значит, слаб его огонек, и противление тьмы не вызывает. Но факел сердца зажженный будет всегда целью темных нападок. Зоркость нужна и бодрствование духа, и ночью, и днем. Иначе не устоять.